Шангри-Ла был самым роскошным отелем, который когда-либо видела Дженнифер. Ее номер, расположенный на втором этаже, состоял из гостиной, спальни и террасы, выходящей на многоцветное море. «Это похоже на картины Гогена», — подумала Дженнифер. Дул свежий ветер, какой любил Джошуа. «Мама, сегодня мы будем кататься на водных лыжах», — вспомнила она его слова. «Хватит об этом думать». Дженнифер подошла к телефонистам. «Я хотела бы заказать разговор с Соединенными Штатами, Нью-Йорк». Она дала номер телефона Майкла Моретти. «Извините, мисс», — сказал оператор, — «все линии сейчас заняты. Пожалуйста, подойдите попозже». «Спасибо». Оператор посмотрел на стоящего рядом с распределительным щитом человека. Тот кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «очень хорошо». Инспектор Тафф позвонил Дженнифер в отель через час. «Мисс Дженнифер Паркер?» «Да». «Это инспектор Дэвид Тафф». У него был мягкий акцент. «Да, инспектор, я ожидала вашего звонка. Я хотела бы договориться...» Инспектор прервал ее. «Вы не могли бы доставить удовольствие отужинать со мной сегодня вечером?» Предостережение. Он, вероятно, опасался, что телефон прослушивается. «Конечно». Грит Шанхай был огромным шумным рестораном, заполненным в основном местными жителями. Привлекательная девушка, одетая в национальный костюм, на эстраде пела популярные американские песни. Дженнифер встретил метрдотель. «Столик на одного?» «Я договорилась о встрече с инспектором Тафом». Лицо метрдотеля расплылось в улыбке. «Инспектор ожидает вас. Сюда, пожалуйста». Он провел Дженнифер к столику, стоящему около эстрады. Инспектор Тафф оказался высоким, худым, красивым мужчиной лет 40 с тонкими чертами лица и темными живыми глазами. Одет он был в хороший темный костюм. Он пододвинул Дженнифер стул, затем сел сам. Оркестр оглушительно играл рок-н-ролл. Инспектор Тафф наклонился к Дженнифер. «Могу я заказать для вас напиток?» «Да, спасибо». «Вы должны попробовать шендол». «Что?» «Он сделан из кокосового молока, кокосового сахара и маленьких кусочков желатина. Вам он понравится». Инспектор поднял голову. Через секунду у столика появилась официантка. Инспектор заказал два напитка и димсум, китайскую закуску. «Заказать для вас ужин?» «Да, пожалуйста». «Я понимаю, что в вашей стране этим занимаются женщины, но у нас по-прежнему руководят мужчины». Дженнифер промолчала. Из-за невероятного шума и громкой музыки невозможно было вести разговор. Дженнифер осмотрела зал. Она и прежде бывала в восточных странах. Но мужчины и женщины в Сингапуре были более красивыми. Официантка поставила перед Дженнифер напиток, похожий на шоколадную содовую воду с плавающими в ней желеобразными кусочками. Инспектор Тафф увидел выражение ее лица. «Попробуйте». «Я не слышу вас. Попробуйте!» — крикнул он. Дженнифер нехотя отхлебнула напиток, который был ужасен на вкус и слишком сладок.